Видимо, по этой причине он и был отличным знатоком в своей области. Другой сосед, начавший лысеть, человек средних лет, с замкнутым лицом и густыми висячими усами. Такие еще были в моде на Диком Западе и с головой по форме, очень напоминающей дыню. Лорд Чернли, который, несмотря на титул, был вынужден работать маклером в Лондоне, чтобы иметь соответствующие доходы. «А что ты думаешь о наших добрых друзьях, Шарлотта?» Вопрос сопровождала широкая и дружелюбная улыбка. «Прости, но я не понимаю». Шарлотта скоро посмотрела на своего супруга спокойно, без тени улыбки. «Но ты же отлично меня понимаешь. Я говорю о том скучном обществе, в котором вынуждена находиться такая молодая и обаятельная женщина». Он посмотрел на Ханслета. «Как вы считаете, мистер Ханслет, моя супруга действительно молодая и обаятельна?» «Вам лучше знать, сэр Энтони». Ханслет откинулся в кресле, соединил пальцы рук, как это делают образованные люди во время размышлений. «Да и что такое молодость?» «На это тяжело ответить». Он с улыбкой посмотрел на Шарлотту Скурос. «Во всяком случае, леди Скурос никогда не постареет. А насчет обаятельности... так это вопрос вообще излишний. Для 10 миллионов европейских мужчин и для меня самого леди Скурос была самой обаятельной актрисой своего времени». «Была, мистер Ханслет, была!» Старина Скурос подался вперед. Его улыбка напоминала тень той, что была в начале. «А сейчас, мистер Ханслет?» «Мне кажется, что у продюсеров леди Скурос работали плохие операторы». На смуглом пиратском лице Ханслета не дрогнул ни единый мускул. Он с улыбкой посмотрел на Шарлотту. «Простите меня за подобную сентенцию. Будь у меня в тот момент в руке меч и право его использовать, я бы, не задумываясь, наградил Ханслета дворянским титулом, правда, врезав перед этим Скуросу. Времена рыцарства не прошли бесследно», — улыбнулся Скурос. «Я заметил, что маг Каллюм и Бискарт, бородатый банкир, забеспокоились. Это было чертовски неприятно», — а Скурос продолжил. «Этим я только хотел подчеркнуть, мои дорогие, что Чернли и Лаворский — плохая замена блестящему обществу. Уилшблат, молодой американский нефтепромышленник, или Доминика, испанский граф и любитель астрономии. Я имею в виду человека, который обычно сопровождал тебя на заднюю палубу, чтобы показывать звезды над Эгейским морем». Он снова посмотрел на Чернли и Лаворского. «Мне очень жаль, господа, но для этого вы явно не приспособлены». «Не знаю, должен ли я оскорбиться», — заметил Лаворский лениво. «У нас с Чернли есть свои плюсы. Кроме того, я уже давно не видел молодого Доминика. Он мог бы быть отличным собеседником, наш друг Лаворский. Его словно выдрессировали произносить реплики только в нужный момент». «И вряд ли увидите», — хмуро ответил Скурос. «Во всяком случае, на моей яхте и дома». Пауза. «А также поблизости от всего, что мне принадлежит. Я сказал, что если я еще раз его увижу, то мне захочется оценить цвет кастильской крови». Он внезапно рассмеялся. Прошу извинить меня. Не стоило портить вечер упоминанием такой швали. Мистер Хаунслет, мистер Петерсон, ваши стаканы пусты. Вы очень добры, сэр Энтони. Мы очень мило побеседовали. Неуклюжий и глупый Калверт был слишком ограничен. Он вообще ничего не понял. Но сейчас позвольте отправиться к себе. Сегодня довольно неспокойно. И мы с Ханслетом хотели отвезти Файркрест на ночь к берегу Гарвы. Поднявшись, я подошел к одному из окон и откинул одну из афганских или чьих там занавесок. Она была тяжелой, как железный занавес в театре. Неудивительно, что скоро сунулся.